Антоний и Клеопатра отправили к Октавиану послов. Клеопатра просила его оставить власть над Египтом ее детям, а Антоний просил разрешения провести остаток своих дней частным лицом в Египте или Афинах. Антонию Октавиан отказал, а Клеопатре обещал снисхождение при условии, если она умертвит или изгонит Антония. Когда Октавиан подошел к Александрии, к Антонию вдруг вернулось мужество. Он повел свои войска навстречу врагу и в упорном бою одержал победу, обратил неприятеля в бегство и гнал его до самого лагеря. Гордой победой, не снимая доспехов, Антоний явился во дворец, поцеловал Клеопатру и представил ей воина, отличившегося в бою больше всех. Клеопатра наградила воина золотым панцирем и шлемом. Но даже этот воин, захватив свою награду, в ту же ночь бежал от обреченного победителя к Октавиану. Антоний послал Октавиану вызов на поединок, но тот отвечал, что Антонию открыто много дорог к смерти. Антоний в последний раз повел свои войска в бой, но все они покинули своего командира и перешли на сторону неприятеля. Когда Антоний вернулся в Александрию, ему передали, что Клеопатра покончила жизнь самоубийством. Антоний поверил и, обращаясь к самому себе, воскликнул: «Что же ты еще медлишь, Антоний? Ведь судьба отняла у тебя последний и единственный повод дорожить жизнью и цепляться за нее. Ах, Клеопатра, неразлука с тобой меня сокрушила, ибо скоро я буду там же, где и ты. Но как мог я, великий полководец, позволить женщине превзойти меня решимостью?» Он позвал своего верного раба Эрота, которого давно уже уговорил убить себя, если это потребуется. Раб замахнулся мечом, но, когда хозяин отвернулся, нанес смертельный удар самому себе. «Спасибо, Эрот, — сказал Антоний, — за то, что учишь меня». Он вонзил себе меч в живот, но рана оказалась неглубокой, и он принялся молить слуг прикончить его. В это время пришел посланный Клеопатрой писец, которому она велела передать Антонию, что жива и прячется в усыпальнице. Антоний приказал отнести его к Клеопатре. Она побоялась открыть дверь, но спустила из окна веревки. Антония обмотали этими веревками, и Клеопатра с двумя служанками втащила его в усыпальницу. Здесь, в объятиях Клеопатры, он и умер. Описывая Антония, современники всегда отмечали, что он обладал не только большой физической силой, но и красивой и представительной внешностью. Широкий лоб, нос с горбинкой придавали Антонию мужественный вид, а когда он отпускал бороду, то становился похож на Геракла. Художники и ваятели часто изображали его в виде Геракла. Существовало даже предание, что род Антониев ведет свое происхождение от сына Геракла, Антона. Появляясь перед народом, Антоний опоясывал тунику у самых бедер, к поясу пристегивал длинный меч, закутывался в тяжелый военный плащ и в самом деле походил на великого мифического героя. За красоту Антония часто называли Дионисом, бога вина и веселья. Женат Антоний был 5 раз. В молодости он женился на Фадии, дочери богатого вольноотпущенника, чтобы из ее приданного заплатить часть своих долгов. После развода он взял в жены свою двоюродную сестру Антонию. С ней он развелся, заявив сенату, что жена изменила ему с одним из его близких друзей, народным трибуном, зятем Цицерона Корнелием Долабеллой, вместе с которым Антоний устраивал пиры и гулянки. В 3-й раз Антоний женился на знаменитой Фульвии, успевшей перед этим побыть замужем за Клодием, а потом Курионом, друзьями разгульной молодости Антония. Биографы Антония писали, что властная, своенравная Фульвия полностью подчинила себе своего 3-го мужа, но искренне любила его. Однажды Антоний уехал из Рима навстречу Юлию Цезарю, возвращавшемуся после войны из Испании. Но с полдороги Антоний вернулся к себе домой, закутался в солдатский плащ и, представившись поднятой с постели Фульвии гонцом, передал ей письмо с сообщением о смерти Антония. Прочитав письмо, Фульвия горько зарыдала, а Антоний бросился целовать ее. На другой день по городу поползли слухи, что Антоний, поехав встречать Цезаря, вернулся ночью домой, и в доме раздавался плач и причитание. Все решили, что либо Антоний узнал о смерти Цезаря, либо Цезарь, победив в Испании сыновей Птолемея, решил объявить проскрипции и начал преследование всех своих старых врагов. Перепуганный Цицерон потребовал от сенаторов собрать народное собрание. На этом собрании народный трибун задал Антонию единственный вопрос. «По какой причине ты неожиданно вернулся в Рим?» «По личной причине», — ответил Антоний. Весь Рим хохотал по этому поводу. Все решили, что Антоний вернулся домой, чтобы застать у жены какого-нибудь любовника. После смерти Фульвии Антоний, несмотря на то, что он уже жил с Клеопатрой, женился на сводной сестре Октавиана, Октавии. Клеопатра, боясь, что Антоний покинет ее, подкупила многих друзей Антония, и те начали внушать ему, что он губит своим невниманием женщину, которая живет только любовью к нему. Они убеждали Антония, что Октавия стала его женой по настоянию брата, единственной из государственных интересов. А Клеопатра, владеющая огромной страной, зовется его любовницей и не стыдится этого, потому что искренне любит его. Антоний свелся с Октавией, оскорбив тем самым не только ее и Октавиана, но и весь римский народ, и объявил своей законной женой Клеопатру. Октавиан приказал сестре покинуть дом Антония, но она не сделала этого и продолжала вести его дела и воспитывать детей Антония, и рожденных ею, и оставшихся от Фульвии. Сама того не понимая, она еще больше вредила Антонию в глазах римлян, возмущавшихся тем, что он пренебрег такой благодетельной, верной и преданной женой римлянкой ради развратной чужестранки Клеопатры. Антоний оставил семерых детей от трех жен. Старшего Антулла, рожденного Фульвией, Октавиан приказал казнить, так как боялся, что со временем он может претендовать на власть. Мальчика выдал его воспитатель, Феодор. Когда Антул попытался найти спасение у статуи Цезаря, его оттащили и убили. Солдаты отрубили ему голову, а Феодор незаметно снял с его шеи необычайно дорогой драгоценный камень и зашил его себе в пояс. Но кто-то донес об этой драгоценности. Феодора пытали, отняли камень и распяли на кресте. Всех остальных детей забрала к себе Октавия и вырастила их. Дочь от Клеопатры, Клеопатру Селену, Октавия выдала замуж за царя Нумидии Юбу, знаменитого своей ученостью. Ее брат-близнец Александр Гелиос тоже жил при дворе нумидийского царя. Младшего сына от Фульвия Антония Октавия женила на своей дочери, и он занимал важное место в семье Октавиев. Одну свою дочь от Антония Октавия выдала замуж за знатного римлянина Домиция Агенобараба, другую, знаменитую своей красотой и целомудрием, Антонию за Друза, сына жены Октавиана Ливии. От этого брака родились Германик и Клавдий, прославившиеся первый как полководец, второй как император. Знаменитые Агриппина и Нерон, вышедшие из их семей, были потомками Антония в четвертом и пятом колене. Когда Октавиан получил мертвое тело Антония, многие из его приближенных, раньше входившие в окружение Антония, хотели похоронить его с подобающими полководцу почестями. Но Октавиан уступил просьбе Клеопатры, и она похоронила своего возлюбленного с царским великолепием. Октавиан приказал уничтожить все статуи Антония. Его день рождения был объявлен несчастливым днем, а всем Антониям было запрещено в будущем носить личное имя Марк. По иронии судьбы, в тот год, когда погиб Антоний, консулом в Риме стал сын его заклятого врага — Марк Туллий Цицерон. После смерти Клеопатры Октавиан выполнил просьбу царицы, и ее похоронили рядом с Антонием. Марк Антоний — один из самых знаменитых персонажей в истории. Он ничего не создал и ничего не завоевал, но так много промотал и пустил по ветру, что человечество с восхищением помнит его имя. Древние историки посвящали описанию его жизни свои труды. Великий драматург Шекспир написал драму «Антоний и Клеопатра».